Джордж с первой же встречи с Касси уловил в ней смутное сходство с кем-то, но никак не мог вспомнить, с кем именно. Сидя за столом в салоне или у дверей своей каюты, Касси то и дело чувствовал на себе его взгляд, а он, встречаясь с ней глазами, скромно отводил их в сторону. В сердце ее закралось сомнение. Уж не заподозрил ли чего-нибудь этот юноша? И, наконец, она решила положиться на его великодушие и поведала ему все. Джордж был готов прийти на выручку любому беглецу с плантации Легри, о которой он не мог ни говорить, ни думать спокойно, и со свойственным его возрасту пренебрежением к возможным последствиям своих поступков обещал обеим женщинам сделать все, лишь бы помочь им. Каюту рядом с Касси занимала француженка, мадам де Ту, путешествовавшая с очаровательной девочкой лет 12. Услышав, что Джордж, уроженец Кентукки, эта дама проявила явное желание познакомиться с ним, и знакомство вскоре состоялось, чему немало способствовала ее хорошенькая дочка, которая могла у кого угодно прогнать скуку, навеянную двухнедельным пребыванием на пароходе. Джордж часто сидел у двери каюты мадам де Ту, и Касси слышала с палубы их беседы. Француженка подробно расспрашивала своего собеседника о Кентукки, где она, по ее словам, жила когда-то. Джордж с удивлением узнал, что они были почти соседями, а в дальнейших разговорах юношу все больше и больше поражала осведомленность, которую выказывала мадам де Ту, вспоминая многие события и многих обитателей его родных мест. «А среди ваших соседей нет плантатора по фамилии Гаррис?» — спросила как-то француженка. «Да, есть такой старикашка и живет недалеко от нас», — ответил Джордж. «Впрочем, мы с ним редко встречаемся». «Он, кажется, крупный рабовладелец», — продолжала мадам де Ту, небрежностью тона явно стараясь скрыть, насколько ее интересует этот вопрос. «Совершенно верно», — подтвердил Джордж, удивляясь, почему она так волнуется. «Вам, может быть, приходилось слышать, у него был невольник, мулат Джордж, вы не знаете такого?» «Джорджа Гарриса? Прекрасно знаю. Он женился на служанке моей матери, но потом убежал в Канаду». «Убежал?» — живо переспросила мадам де Ту. «Слава Богу!» Джордж в недоумении возрился на нее, но промолчал. И вдруг мадам де Ту закрыла лицо руками и расплакалась. «Это мой брат», — сказала она. «Что вы говорите?» — воскликнул Джордж вне себя от изумления. «Да». Мадам де Тур горделиво вскинула голову и утерла слезы. «Да, мистер Шелби, Джордж Гарриц — мой брат». «Боже мой!» — юноша отодвинул стул и во все глаза уставился на свою собеседницу. «Меня продали на юг, когда он был еще мальчиком», — продолжала мадам де Тур. «Но я попала к доброму, великодушному человеку. Он увез меня в Вест-Индию, дал мне свободу, женился на мне. Я овдовела совсем недавно и решила съездить в Кентукки на поиски брата. Я хочу выкупить его». «Да-да, припоминаю. Джордж говорил, что у него была сестра Эмили, которую продали на юг». «Вот она, перед вами», — прошептала мадам де Ту. «Расскажите мне, какой он?» «Ваш брат — достойнейший молодой человек, хотя вырос рабом», — сказал Джордж. «Его уму и твердости характера все отдавали должное. Я хорошо его знаю, потому что он взял жену из нашего дома». «А что вы скажете о ней?» — живостью спросила мадам де Ту. «Но это настоящее сокровище. Красавица, умница и такая приветливая, ласковая, набожная. Она воспитывалась у моей матери, как родная дочь, чему только ее не учили. И читать, и писать, и рукодельничать. А как она прекрасно пела!» «Она у вас в доме родилась?» — спросила мадам де Ту. «Нет, мой отец купил ее в одной из своих поездок в Новый Орлеан и привез матери в подарок. Ей было тогда лет 8-9. Отец так и не признался, сколько он за нее заплатил, но недавно, роясь в его бумагах, мы нашли купчую. Сумма, скажу вам, оказалась огромная, вероятно, потому что девочка была необычайно красива». Джордж сидел спиной к Касси и не мог видеть, с каким напряженным вниманием она прислушивалась к их разговору. Когда он дошел до того места в своем рассказе, Касси вдруг тронула его за плечо и, бледное от волнения, спросила: «А вы не помните, у кого ее купили?» «Если не ошибаюсь, сделку совершил некий Симмонс. Во всяком случае, купчую крепость подписана его именем». «Боже мой!» — воскликнула Касси и без чувств упала на пол. Джордж и мадам де Ту в смятении вскочили с места. Наш герой в пылу человеколюбия прокинул графин с водой и разбил один за другим два стакана. Дамы, услышав, что кому-то дурно, столпились в дверях каюты, так что свежий воздух уже не мог туда проникнуть.